Глава 13. Жизнь 9. Секс. Читеру на этом рывке досталась куда более активная роль. Людей не хватало, да и его таланты меткого стрелка пригодятся для куда более эффективного использования, чем скучное просиживание седалища в скверно защищенном грузовике. Поэтому его определили в пикап. Экипаж машины невелик, 2 человека, а больше не требуется. Толстый крутит баранку, читер стоит за спаркой из крупнокалиберных пулеметов. Оружие серьезное, одно нажатие на гашетку способно оторвать конечность у зараженного уровнем, уступающим Руберу. Да и Руберу такое не понравится до такой степени, что не исключен летальный исход. Гражданская автомобильная техника, кое-как укрепленная под реалии континента, против 12-миллиметровых пуль с остальными сердечниками тоже не играет. Да и легко бронированные армейские машины могут столкнуться с трудностями, особенно на короткой дистанции. В 2 коробах вложены ленты, каждые 1,5 сотни патронов. Боеприпасов в кузове хватит на несколько перезарядок, также имеются запасные стволы. Можно неплохо порезвиться. Но читеру пара пулеметов не нравилась, потому что он предпочитал калибр 14,5. В свое время немало тварей из него накосил. Однако должен был признать, что такая спарка в чем-то ему уступает, но в чем-то и превосходит. Особенно в скорострельности. Хотя уверенно об этом можно судить только после неоднократных практических испытаний, проведенных лично. Одним игрокам одно подходит, другим другое. Но в намечающемся бою попрактиковаться со штатным вооружением читеру не позволили. Колонна остановилась 2 километра от спуска, свернула в сторонку и укрылась за придорожным мотелем. И там клоун с дворником взялись за работу, не связанную с автомобильными механизмами. Стащили пулеметную спарку и вместо нее установили на турель нечто уродливое, более чем наполовину самодельное. Даже не специалисту понятно, что слепили это на скорую руку. Угловато-громоздкий агрегат походил на нелепый гибрид собранного на коленке самогонного аппарата и футуристического пульта для запуска звездолетов. Вместе их слепили кое-как. Там и сям щели в конструкции заделали фольгой и скотчем, прямо поверх которых змеились скрутки разноцветных проводов, сливающихся в один неряшливый кабель, тянувшийся вниз к другой части устройства. Она походила на сдвоенный автомобильный аккумулятор и закреплялась в гнезде, грубо наваренном на стальном уголке, свисавшем с основной части. Во всем этом переплетении просматривалось кое-что знакомое. Тот самый механизм, который читер тащил на своем горбу после того, как грузовик свалился в водохранилище под крепостью чертей. Одна из нескольких запчастей от элитного Нолда. Почти все они отправились на дно, сохранились лишь 2 трофея. Турель, размещавшаяся на плече механического чудовища, и браслет с руки оператора, предусмотрительно спрятанный в рюкзак с самыми ценными модификаторами. С браслетом все понятно, точнее, ничего не понятно. Но можно предположить, что если такой же агрегат с руки обычного Нолда добавляет жизнь, а при удаче и 2, то трофей с элитного должен порадовать значительно больше. Правда, и расплата может оказаться куда неприятнее. Какая именно, неизвестно. Увы, но читер вроде как первый, кто за историю континента справился с таким противником. Прецедентов нет, следовательно, нет надежды воспользоваться чужими знаниями. А проверить на своей шкуре не было возможности. Да и страшновато. Вспомнив про уникальный трофей, читер не удержался, покосился на правую руку. Там хищно облегал предплечье браслет, подаренный водяным. После полной активации он подарил няше 1 жизнь, намертво при этом прикипев к руке. Однако гибель элитного Нолда вновь сделала его послушным. Хочешь — снимай, хочешь — носи. Но самое главное открывалось при использовании пристального взгляда. Надо чуть смотреться и... Управляющий браслет рядового Нолда. Простое устройство Нолдов. Предмет лишился гарантийной печати производителя и варварски взломан, его маяк не функционирует. Часть изначальных функций предмета доступна взломщику. На предмет можно гарантированно установить 4 модификатора с шансом 75%, может пройти установка 5-го модификатора с шансом 50%, может пройти установка 6-го модификатора. Внимание! Попытка установки 7-го модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке браслета. На предмете установлено 7 модификаторов. Интегрированные модификаторы. Центр ловкости, центр ментальной силы, центр реакции, центр наблюдательности, центр удачи, усиливающие преобразование первородных свойств, последний шанс. Свойства модификации. Физическая сила плюс 17, ловкость плюс 18, ментальная сила плюс 18, реакция плюс 20, наблюдательность плюс 19, удача плюс 20. Свойства предмета увеличиваются в 2 раза, если это возможно, не относится к модификациям. Носитель предмета с вероятностью 71% может избежать мгновенной смерти, получив иммунитет к вредоносному воздействию на 2 секунды в ситуации, которая гарантированно приведет к его гибели. Перезарядка свойства 90 секунд. Внимание! При ношении второго предмета с таким свойством возникает конфликт, и эффект может не сработать с шансом, превышающим 99%. Как на одном предмете, так и на втором, или даже на обоих одновременно. Утерянные свойства. Готов к вводу кода. Автоматизированный вызов подкрепления. Открытые свойства. Носитель может взаимодействовать с некоторыми устройствами нолдов без допуска. Предмет способен защищать руку от широкого спектра угроз. Плюс 0,2 физическая сила, плюс 12 усилено преобразованием. Плюс 1/10 ловкость, плюс 12 усилено преобразованием. Плюс 1/10 скорость, плюс 12 усилено преобразованием. Плюс 1/10 выносливость, плюс 12 усилено преобразованием. Плюс 1/10, реакция плюс 12, усилена преобразованием. Скрытые свойства. Владелец может сделать предмет невидимым и неощутимым для других игроков и существ. Внимание! При высокой наблюдательности свойство может не сработать. Предмет привязан. Текущий владелец – читер. Владелец дал предмету имя. Большое спасибо Нолдам. Да уж, внутренний браслет существенно изменился. Он теперь на порядке полезнее старого. Даже без модификаторов давал существенные прибавки к показателям персонажа, а с ними поставил читера на несколько ступеней выше. Стоит его снять, и чувствуешь себя другим человеком. До унылого слабым человеком. Удивительно, ведь на фоне прибавок от прочих артефактов и личных параметров браслет добавляет не так уж и много, однако разница ощущается. Что и говорить, вещь ценная. Но клоуна, помешанного на железяках и зрелищах, в браслете привлекло лишь одно свойство. Да приятель в восторг пришел, когда выяснил, что именно прикрывает предплечье читера. Технологии нолдов – сила могучая. И, увы, в большинстве случаев для игроков недоступная. Их устройства и без того нечасто среди трофеев оказываются, а тут еще и частые проблемы с допуском. Почти все они защищены неведомыми способами, потому посторонние не могут ими воспользоваться. Некоторые получается взломать при помощи особых умений или специалистов, которым везет на результаты метода научного тыка, или пользуются опытом предшественников. Но даже при удаче редко открываются все функции. Так что основное применение сложных устройств – разборка на комплектующие, некоторые из которых получается пристроить к делу. Например, батареи. Самые совершенные аккумуляторы и рядом не стоят с теми, которые удается извлечь из футуристических предметов. Источник размером с мелкую монету способен без перебоев снабжать современный смартфон в течение нескольких месяцев. И это в режиме непрерывного разговора при слабом сигнале и нескольких открытых окнах с ресурсоемкими приложениями. Браслет читера давал то, о чем не могли мечтать обычные взломщики. Устройство нолдов принимали его за своего и подчинялись. Если верить детальному описанию, подчинялись не все и не всегда, но клоун быстро выяснил, что с виду мертвая наплечная турель относится именно к послушным. И он, разумеется, как и всякий любитель повозиться с железом, неистово захотел пристроить ее к делу. А там и дворник подтянулся. Квас — ярый фанатик всего того, что стреляет мощно, а оружие нолдов иначе стрелять не способно. Несмотря на то, что турель из корпуса нолда выворотили с жестокой бесцеремонностью, она осталась работоспособной. Но, увы, в таком виде толку от нее почти ноль. Разве что силы хватит использовать в качестве дубины, что читер проделывал в день, когда пала крепость чертей. Интерфейс управления остался где-то внутри поверженного гиганта, в переплетении проводов и схем, и там же пришлось бросить источник, питавший все агрегаты. Он оказался придавлен тушей механической образины, плюс размещался в массивном стальном корпусе. Такой вручную не поднять даже вдвоем, а времени и возможностей что-то мудрить у пары из раненых мародеров не оставалось. Но это далеко не первое устройство Нолдов, попавшее в руки игрового сообщества. А деньги решают многое. Футуристический аккумулятор, найденный в «Радуге», значительно уступал в мощности и функциональности тому, который применялся в конструкции громадного экзоскелета элитного Нолда. Но и питать ему приходилось не все агрегаты, а лишь один. Потому некоторые проблемы удалось решить. Пришлось, конечно, поработать головой и паяльником, а времени оформлять все это красиво не осталось, потому результат смотрелся, мягко говоря, сыровато. Дворник и клоун хором уверяли, что не стоит судить их шедевр по внешнему виду. Оружие вполне рабочее и весьма смертоносное. Однако это лишь слова. На практике оружие не проверяли. Холостые выстрелы не в счет. Ради боевых требовалось выезжать подальше от поселка, на что не было ни времени, ни сильного желания. Очень уж дорогое это удовольствие, чтобы пулять впустую. К тому же возить это устройство постоянно в боевом режиме невозможно. Какие-то проблемы с взломанным источником питания, накачкой боевых контуров, поддержание заряда в камере запуска и прочее-прочее, в чем, похоже, даже клоун с дворником не вполне разбирались. Из-за этого возить установку в собранном и включенном состоянии можно только по очень хорошей дороге и недалеко. Если пренебречь мерами предосторожности, в лучшем случае она продержится несколько километров, после чего потребуется серьезный ремонт. Вот почему читер стоял за спаркой пулеметной, а не за суперпушкой от Нолдов. Пулеметам самая ухабистая дорога не страшна, если их время от времени чистить. Но самый главный минус турели – это, конечно же, деньги. Даже самая популярная автоматическая пушка не пожирала столько финансов, сколько эта нелепая каракатица. Один выпущенный короб снарядов был на порядке дешевле, чем единичный выстрел из самоделки. Почти все устройства Нолдов в той или иной мере работают с применением нодия. И речь не о том, что он используется в деталях конструкции. Нет, он такой же расходный материал, как патроны для огнестрельного оружия и топливо для автомашин. Один выстрел из плечевой турели требовал столько ценнейшей субстанции, что еще месяц назад читер мог за голову схватиться от такого расточительства. Даже сейчас оно казалось чрезмерным. Да, он сохранил немало модификаторов и часть трофеев из обители Трубача, но чтобы вооружить отряд до зубов такими вот штуками, не может быть и речи. Несколько серьезных боев, и может последовать полное разорение. По уверениям клоуна, один выстрел стоил 447 спаранов по средним меркам радуги. Увы, цены в этом стабе задраны на такую высоту, что на них слонов вешать можно. Именно из-за дефицита нодия нередко появляются караваны торговцев, приходящие из мест, где это сырье добывать проще. Запасов дорогостоящего вещества у отряда не было, но и деваться некуда, дешевых источников поблизости не найти. Пришлось разориться. И скидку для оптовых покупателей выбить не удалось. Наоборот, барыги начали задирать цены, прознав, что появился богатый потребитель. В общем, спустить чуть ли не 1500 ради одного испытательного выстрела жаба не позволила. Сейчас читеру предстояло этим заняться на практике. Решение ударить по засаде всем, что есть в наличии, он признал правильным. Неизвестно, кто это и что ему надо, но доподлинно известно одно – это враг. Враг непонятный и личный. Притаился там, у моста, в ожидании именно отряда, а не кого-либо другого. Враг хитрый. До такой степени хитрый, что умудрился коварно испортить тормоза главного грузовика. Даже клоун не понимает, как это возможно, а это напрягает. Опасный враг. Неизвестно, что еще он придумал. Таких надо гасить быстро и жестко. В общем, проверять, действительно ли там ждет засада или клоун по поводу тормозов ошибается, не стали. Столь продуманный противник способен позаботиться о максимальных мерах безопасности, а это значит, что разведчиков заметят и догадаются, что засаду разоблачили. Поэтому ограничились тщательной проверкой машин на предмет других сюрпризов, после чего поехали дальше, как ни в чем не бывало. Разве что турель Нолда собрали и двигались с черепашьей скоростью, дабы дорожная вибрация не сказалась на капризном оружии. И только завидев спуск, начали действовать. Сторонний наблюдатель не должен ничего заподозрить. Просто пикап притормозил на том самом месте, где дорога резко заворачивала, устремляясь вниз. Отсюда открывался прекрасный вид на речную долину, на огромное пшеничное поле по другому берегу и на деревню, которая узкой лентой протянулась вдоль русла пересохшей реки. Именно там, в крайних домах, поджидала засада. И если эта засада вообще существует, а не является порождением паранойи клоуна. По крайней мере, читер, уставившись в ту сторону, не замечал ничего подозрительного. Однако это ничего не значило, ведь в домах и зелени во дворах можно укрыть много чего интересного. Косясь на грузовики, продолжавшие спускаться к мосту, под надсухим руслом, читер напрягся, касаясь пальцем кнопки гашетки и припадая к четырехкратному оптическому прицелу. Машины вот-вот достигнут условленной точки, и там или турель должна показать все, на что способна, или дворник, получив сигнал о том, что испытания завершились неудачей, отработает по крайним домам и дворам из зенитки. Выйдет далеко не так эффектно, как хотелось бы, но это лучше, чем ничего. Прицел на турель нацепили не для красоты. Клоун ее пристрелял на холодную, при помощи специального лазерного патрона, кое-как приспособив его под нестандартную задачу. В теории снаряды должны вылетать с огромной скоростью, а на дистанции до километра долетать до цели по плавной параболе, которую без практики точно рассчитать не получится. По отзывам игроков, хорошо разглядевших, как работает подобное оружие, при попадании должен получаться взрыв, способный разносить танки на запчасти. И эти запчасти будут ни на что не годными. Но все это только предположения и разговоры. Пришло время практики. Заодно и определить, насколько рассчитанная парабола близка к реальной. Наведя перекрестие на сарайчик, крыша которого светлела новеньким шифером, а одна из стен выходила на дорогу, по которой предстояло проехать колонне, читер нажал на гашетку. Вопреки подспудным ожиданиям, отдача вышла незначительной, почти незаметной. Просто картинка в прицеле дернулась. Секунды 4,5, ничего не происходило, а затем поле зрения заполнил огонь. Сплошная багровая туча расплылась по всему двору, сметая деревья и постройки. Протуберанцы понеслись по соседним участкам, слизывая заборы и заваливая деревья, зеленая листва на которых тут же вспыхивала. Даже не понять точно, куда именно пришлось попадание. Одним выстрелом накрыло чуть ли не четверть гектара. Конечно, хуже всего пришлось в эпицентре, но и краям зоны поражения здорово досталось. Читеру доводилось наблюдать работу элитного Нолда, но там это выглядело не столь грандиозно. Клоун говорил, что изначально эта турель рассчитана на снаряды весом в 240 грамм. При таком весе они способны за пару секунд преодолеть пару-тройку километров, метко поразив цель размером с обувную коробку. Однако работа в таком режиме подразумевала полноценный источник питания. Его, увы, не было. И тогда дворнику пришла в голову идея, что такая точность, дальность и скорость полета отряду ни к чему. Ведь обычно работать приходится на куда меньших дистанциях, если вообще не в упор. Поэтому конструкцию подкорректировали, а вес снарядов увеличили до 800 с лишним граммов. Сам снаряд – обычный стальной шарик, простое железо с примесью углерода, можно сказать, миниатюрное пушечное ядро. Каким образом получаются взрывы, читер не понимал, а клоун с дворником не очень-то объясняли. Похоже, они и сами далеко не полностью представляют суть работы турели. Но в принципе это тот случай, когда можно спокойно обойтись без теории. Вот только зря они не предупредили, что результат окажется настолько зрелищным. Пришлось удивиться, вытаращиться пораженно. Выглядит так, будто туда не шарик весом меньше кило прилетел, а что-то вроде 100-килограммовой авиабомбы. Из кабины послышался радостно потрясенный вопль Толстого, а затем по ушам ударила донесшаяся волна от взрыва. Приложила ощутимо, несмотря на километровую дистанцию. Читер недолго предавался удивлению. Спасибо засаде, наконец-то она себя проявила. Надо отдать должное, народ там сидел явно не самый последний. Другим бы хватило одного эффектного взрыва, чтобы начать паниковать и разбегаться. Но эти были готовы ко многому. И безошибочно ударили по самой опасной машине. Той самой, которая замерла перед спуском. От лодочного сарая, зависшего над руслом исчезнувшей реки, потянулись трассеры. И тут же по машине будто кувалды врезали, добившись попадания с первой очереди. Читер чуть повернулся, вновь нажал на гашетку. Опять дернул отдача, и на этот раз он при выстреле не пытался таращиться в прицел. Сразу от него отпрянул, напрягая глаза. И все равно не понял, куда именно пришлось попадание. и лодочный сарай, и забор, тянувшийся за ним, и деревья на участке, и большая часть ближайшего дома скрылись в огне. Пламя и русло заполнило, лишь немного не добравшись до другого берега. Да тут даже меткость не требуется. Даже если на десяток метров промахнешься, врагу не выжить. Оружие Нолда при таких снарядах по площадям работает, а не точечно. И читер, не оставляя ни шанса остальным противникам, начал жать на гашетку раз за разом, равномерно обрабатывая левый край деревни. Лишь однажды в ответ что-то рвануло неподалеку. Несерьезное, вроде гранаты из подствольника или автоматического гранатомета. Ни один осколок при этом в машину не попал. Хотя при таком грохоте не факт, что расслышишь удар мелкого кусочка металла. Толстый распахнул дверь, высунулся и прокричал. «Чит! Харе! Заканчивай! Без штанов останешься!» Причем тут штаны, читер осознал не сразу. Только спустя несколько секунд дошло, что Толстый намекает на космическую стоимость снарядов. Точнее, на цену порошкового нодия, хранившегося в отдельном загрузочном картридже. Он прав, увлекаться слишком расточительно, да и нет смысла. Дома на той стороне деревни, которая обращена к дороге, сметены полностью или частично. Пылают развалины и лишившиеся листвы деревья. В небеса вздымается столб дыма, видимый за много километров. Того и гляди, зараженные заявятся на зрелище. Здесь уже дикие земли, а не вычищенная от мертвяков территория чертей. Здесь популяция тварей приличная. В том числе встречаются самые опасные особи. Приманивать их к себе — это неприятности притягивать. Вновь припав к прицелу, читер не стал стрелять. Просто перевел его на заинтересовавшую точку. Так и есть. В пламени просматриваются очертания изуродованной машины. До обстрела это был обычный грузовик, обшитый железом, но таких любят рассекать игроки во всех регионах. Читер не помнил, чтобы целился именно туда, да и не мог бы это сделать поначалу, потому как цель пряталась за домом, куда ее поставили специально, дабы со спуска не могли разглядеть. Но даже пришедшееся за несколько метров попадание жестоко искорежило машину. Задумавшись о перспективах такого оружия, читер потерял бдительность, не сразу заметив, что агрегат Нолдов начал нагреваться, а затем резко отдернул ладонь. Гашетка чуть ли не до красна раскалилась. Отпрянув от турели, читер покосился на нее уважительно. Мощь такая, что даже после стрельбы себя показывает. Разогрелась до такой степени, что можно чайник ставить. Надо бы сказать клоуну, что система охлаждения не справляется уже после нескольких выстрелов. Вновь устремил взгляд на деревню. Мост как раз пересекали грузовики. На переднем просматривается массивная фигурка дворника. Квас наставил стволы на пожар, но не стрелял. Ну да. После стальных шариков его пушки там делать нечего. Интересно, хоть кто-нибудь живой остался? Остался. Но тут тот самый случай, когда живой — это не совсем мертвый. Выжившего отыскали благодаря умению читера. Оно показало, что на обработанной турелью площади уцелели кроты-счастливчики и прочие мелкие создания, которым повезло оказаться под землей. И один человек, оказавшийся в подвале. Сомнительно, что он там с самого начала сидел, пропустив весь концерт. Нечего ему там делать, это ведь засада, а не игра в прятки. К тому же мужика здорово покалечило. Такие травмы под землей не заработаешь. Похоже на то, что при начале обстрела он понял, что это плохо попахивает, и метнулся к укрытию. Однако чуть-чуть запоздал и, уже забегая вниз, попал под раздачу. Раздробленные ноги, сломанный позвоночник, оторванная рука, куча мелких и не очень ран и сильнейшие ожоги на неприкрытых одеждой частях тела. Да и прикрытые не слабо огнем обработала. Ну и плюс ко всему в голову встряла доска с гвоздями. Вытаскивать их побоялись, потому как ржавые острия ушли в мозг, трогать их слишком опасно. Да и пленника спасать не собирались. Его достали из заваленного подвала только за тем, чтобы поговорить. По душам. Обычный человек при таких ранениях обязан умереть от шока или как минимум вырубиться и быстро истечь кровью, но игроков, которые здесь обитают, далеко не первый день, обычными мерками мерить нельзя. Вот и этот, хоть и сильно страдал, но оставался в сознании. И даже попытался начать отбиваться уцелевшей рукой, когда до него добрались. Почти чиркнул ореха по предплечью ножом, Всего-то сантиметра не хватило. Будь у калеки глаза целыми, непременно бы достал. Удивительно, но гангрена показал себя не полностью никчемным приобретением. У него имелось какое-то не слишком полезное умение, позволяющее определять физическое состояние у других людей. Осмотрев пленника, он уверенно заявил, что тот ничего не видит, но способен все слышать и говорить. Только посоветовал при допросе кричать прямо в уши, потому как оглушило беднягу знатно. Март послушал и проорал, склонившись к искалеченному. «Привет, парень! Как жизнь? Нечего ответить? Да и не надо! Можешь не отвечать, мне на твою жизнь плевать! Скажи лучше, кто вы такие и какого хрена к нам прицепились?» «А если не скажу?» — хрипло пролепетал полутруп. «Ну, мы люди любопытные. Можем начать настаивать на ответе». «Я не чувствую ног. У меня нет руки. И в голову гвозди забиты. Ты реально думаешь, что меня можно как-то заставить отвечать?» «Конечно, можно. Я и не таких заставлял. Имеются способы. Но знаешь, давай лучше без них как-нибудь. Я прям душой чую, что ты сам мечтаешь нам что-нибудь интересное поведать. Не стесняешься? Или стесняешься? А может, ты пивка хочешь?» «Холодное?» — чуть оживился покалеченный. «Для тебя могу найти холодное, если разговор получится». «Мы команда кальмара», — ответил наконец пленник. «Кальмара?» — удивился Март. «Я кальмаров только с пивом иногда употребляю, сушеных. Не очень нравится, соли много, и вообще не мое. Для разнообразия сгодится, если по чуть-чуть. Но я так понимаю, ты имел в виду не моллюска, а человека с прозвищем Кальмар. А я тебе скажу, что знать такого не знаю, и команду его не знаю. Раз мы не знакомы, так какого вы на нас полезли?» «Заказ есть». «И кому это мы так сильно интересны?» «Не вы. Заказ только на одного вашего человека». «Какого человека? Читера?» «Нет, не читера. Мы должны взять парня с прозвищем Орех». Вот тут удивились все, включая Марта. Лидер даже не сразу подобрал новый вопрос. «А ты не ошибаешься? Точно не читер?» «Нет, не ошибаюсь. Я знаю, кто такой читер. На читера заказа нет. Есть на Ореха. Мы должны взять его живым». «Да кому этот нарколюб понадобился? Или я что-то про тебя не знаю?» Март обернулся к Ореху. «Ты у нас шо? Скрывающая свою прекрасную внешность наследница престола?» «Чё?» — опешил Орех, восприняв слова Марта как-то неправильно. «Да это чё за гон?» Март обернулся к пленнику. «Так кому понадобился этот скромный юноша? Кто заказчик?» «Колючий», — тихо ответил пленник. «Прозвище такое?» — уточнил Март, оборачиваясь к Ореху. «Ты Колючего знаешь?» «Чё-то слышал про него давно. Вроде есть такой чувак на севере». «Но я его вообще знать не знаю. Нахрена ему меня заказывать? Фигня какая-то». «Может, это какой-то другой Колючий наехал? Или этот ошпаренный пургу несет?» «Ну да, видно же, что он тупо гонит. Да кому оно надо, такую команду на меня собирать? Да будь у меня 5 почек, я столько не стою». «Да хрен тебе!» — прохрипел пленник, растягивая обожженные губы в уродливой ухмылке. «Заказ именно на тебя, а не на бабушку твою. Это ты тот самый тупой придурок, который разнес самый крутой отель на севере. Может, на всем континенте лучше не было. Колючий его с нуля построил, сам в нем жил наверху. Лучшие материалы, лучшие мастера на отделке, лучший вид из окон, лучший ресторан на первом этаже, лучшие повара. Он там все самое лучшее собрал. Не отель, а игрушка». Колючий очень огорчился, когда ты это сделал. «За тебя живого он дает 15 штук с паранами. И еще по 1,5 штуки каждый раз, когда тебя сливать будет. Только сливать должен сам. Это значит, что если тебя к нему привести, а потом следить за ближайшими новыми кластерами, есть шанс все 30 заработать. Потому что у тебя сейчас около 10 жизней осталось до полета в новый регион. И каждую эту жизнь Колючий хочет забрать. Забрать так, чтобы тебе это очень не хотелось повторить. Думаю, ты прекрасно знаешь, на что способен Колючий». 30 штук за все?» — поразился Орех. пацаны. Вы это слышали? Да за меня 30-ку предлагают! 30-ку! Да это ж охренеть, сколько я стою! Заткнись, без эмоций заявил Март и спросил. Значит, претензии у тебя к Ореху, а наехать на нас решили? Я не слышу, говори громче, попросил раненый. Мне уши в череп вдавило. Я говорю, что если претензии у вас к Ореху, зачем на нас полезли? Громче повторил Март. Да мы вас трогать не собирались, просто остановить хотели объясниться. А что, нельзя было в Радуге объясниться? Как? Вы бы нас послали подальше. Сами знаете, как дела делаются. Никто просто так своих не сдает, не принято это. А тут в чистом поле можно поговорить по-другому. Есть шанс договориться. Люди легко договариваются, если их под стволы ставишь. Мы без наезда, к вам никаких претензий. Лишних хвалить не собирались. Ловко у тебя получается, без претензий вроде как. Но Ореха у нас отбирать собирались жестоко. Засада у вас хорошая, грамотная. Место такое, что ни один сенс сверху не дотянется. А когда дотянется, уже поздно будет. Окажемся перед вами на голом склоне. И грузовик вы нам заранее подпортили. А это косяк, который уже не только Ореха касается. Грузовик деньги стоит, и люди могли пострадать. Как ни крути, это уже на всех нас наезд получается, а не только на Ореха. Мужик, это не ко мне вопросы. Такое решает старший. Не знаю, как, но он бы с вами перетер. Говорю точно, с вами мы цепляться не собирались, просто хотели пообщаться так, чтобы вы не стали отказываться. Март покачал головой. Ты же сам сказал, что так дела не делаются. Когда Ореха брали в отряд, в розыске на стабе он не висел. И вообще за него никто ничего плохого не говорил. Значит, мы взяли его без груза, за душой, как чистого. И если потом кто-то с претензиями всплывает, это уже к нам претензия, а не к нему. А своих людей отряд не выдает. Иначе это не отряд, а хрень какая-то. Сам понимаешь. «Правильно говоришь», — согласился пленный. «Но это не мое дело. Старший должен был все порешать. Не знаю как, но должен». «Мне не говорили, у нас больше помалкивают, чем рассказывают. Вас просто собирались остановить, и все. Показать, что дергаться не надо, что нас больше, что дорога под прицелом. И еще фугасы по обочине поставили. С такими делами вы должны были стать сговорчивее. Кто ж знал, что вы с собой батарею гаубичную таскаете? Что это было вообще?» «Вы нам не понравились. Вот что это было», — отвернулся Март и, отворачиваясь от пленника, бросил. «Дворник, помоги человеку отмучиться». «Э, стой!» встрепенулся клоун, наклоняясь к калеке. «Слушай, а что вы с грузовиком сотворили? Как это вообще возможно?» «Я не знаю. Я только краем уха слышал про то, что машину вам подпортили. А что именно сделали, не в курсе. Я такими делами не занимался, это не мое. И это... Если не мы за вашим кадром вернемся, то другие вас прижмут. Заказ-то хороший, жирный. И заказ этот был легким, пока вы не появились». «Да уж, не повезло вам», — сказал клоун, выпрямляясь. «Дворник, у меня к нему больше вопросов нет. Можешь заканчивать». Читер не стал смотреть, каким образом дворник отправит пленного на респ. Пусть на такой клоун любуется, он ведь как фанатичный охотник на все виды зрелищ, даже пробежку мухи по потолку не пропустит. Выбравшись из груды мусора, оставшийся на месте, где 15 минут назад стоял дом, читер нагнал Марту и покачал головой, отказываясь от протянутой банки. «Нет, благодарю, я лучше трезвым останусь». «Вообще-то я тебе не медицинский спирт предлагаю, а пиво. И вообще, ты с таким подходом к делу никогда алкоголизма не прокачаешь». «Ничего страшного, я не думаю, что много из-за этого потеряю». «Парень, да ты не знаешь, от чего отказываешься». «И все же я откажусь. Лучше скажи, что с Орехом делать будем». «В каком смысле что?» — уточнил Март. «Ты разве не слышал, что этот тип говорил?» «Я шо, по-твоему, на уши оглох?» «А разве можно оглохнуть на что-то другое?» — хмыкнул читер. «Конечно, можно. Можно на всю голову оглохнуть. Как это с тобой случилось? И ты, между прочим, свою болячку не лечишь. Тебе, чит, явно пива не хватает. Люди, крепко дружащие с пивом, до такой ереси не додумаются». «Какой ереси? Март, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Этот Орех сейчас не просто непонятный тип с зелеными волосами. Он ценный приз, на него назначена награда. Мы не знаем, сколько команд его ищет. Ты точно уверен, что нам без сапера не обойтись? Может, ну его?» Март, отхлебнув, призадумался, затем отхлебнул еще раз и мрачным голосом ответил. «Я на все 100 уверен только в одном. Эта банка скоро станет пустой. Даже если ты сейчас меня прирежешь, все равно это не изменит конечный результат. Пиво в открытой банке не живет, это закон природы. Все остальное — это наши предположения и планы, которые на этих предположениях держатся. А планы на континенте — это самая смешная вещь. Да, может сработать самый сложный и запутанный. Даже самый нереальный может пройти идеально. Но зато можно запросто пролететь самым элементарным. Так что нет, дружище, я не уверен, что нам понадобится сапер. И да, я уверен, что орех не лучший образчик человечества и потому способен принести нам новую порцию геморроя. И мне это, конечно, не нравится. Но и что с того? Порции больше, порции меньше. Да мне вообще все всегда не нравится. Но я ведь как-то с этим живу. Ты не с той стороны думаешь. Если вообще думаешь. Нам ведь сейчас и терять-то нечего. У нас уже есть ты, а за тобой вроде как готовы погоняться многие неприятные типы. Очень уж ты нехорошо себя повел с некоторыми из них. Скандальный тип. Легко врагов заводишь. Еще у нас есть дворник, который внесен в топовые черные списки двух регионов. И там хватает тех, кто готов хорошо заплатить за каждый системный скриншот с логом его слива. Да, эти регионы далековато на западе, но все меняется, в том числе и континент. Укрепляются старые связи, появляются новые. Глобализируемся потихоньку. Не удивлюсь, если здесь пасется пара-тройка команд, которые не против заработать деньги на этой теме. Ведь не обязательно самому такие скриншоты к заказчику таскать. Их можно делать индивидуальными и передаваемыми, а это уже объект торга с теми же караванщиками, которые ходят на Запад. Плюс в нашей команде внезапно появилось прибавление, невменяемая целительница и 2 убогих тела при ней. Эти тела мы не проверяли, мы их сразу взяли. Все 3 могут оказаться грязными во всех смыслах. Но целительница — это такой приз, к которому придираться не принято. Вот и мы не стали придираться. Да и времени на проверки не оставалось. Орех это тоже не очень-то проверял, а он не целитель. — напомнил читер. — С чего это ты так решил? — Зачем ему скрывать такой талант? — Нет. Я спросил не про его таланты. Я о том, что откуда ты взял, будто я его не проверял. — Я ведь при этом не присутствовал, — напомнил читер. — Да, я помню. — И ты что, думал, что я просто слушаю его сказочки да пивко попиваю? Читер кивнул. — Именно этим ты и занимался. С тобой не поспоришь, случалось и такое. А еще я при всем при этом спрашивал насчет ореха у парочки местных ребят, относительно надежных. Они сказали, что не вполне нормальный, иногда заметно неадекватный и местами с гнильцой. Но вроде как никому он здесь даром не нужен. Тут пока чертей не начали нагибать, север региона жил сам по себе. Там свои крутые ребята, свои темы. Они сюда не совались, чтобы на чертей не нарываться, но и у тех не было сил и желания к ним в гости ходить. Не железный занавес, но изоляция жестковатая. И как только тут пошли веселые дела, северяне про это сразу прознали. Самые наглые тут же поползли на юг. Но пока это не случилось, здесь, на юге, знать не знали, что на ореха выписан богатый заказ. Он ведь выглядит так, что за него спаран жалко отдать. Кто бы мог подумать, что он такая жирная мишень? Так сильно кого-то огорчить — это редкость. Да как ни крути, признаю, это моя ошибка. Но откуда я мог знать, что он проблемный? Здесь сейчас такой бардак, что даже местные не во всем сходу могут разобраться. А я не местный. Мне в 10 раз труднее. Я понял, кивнул читер. Но сейчас ведь знаешь. И что делать будем? Как это что? То же самое, что и делали. Или ты передумал на восток подаваться? Тон Марта стал вкрадчивым. «Если так, тогда зачем нам куда-то идти? Здесь и останемся, начнем потихоньку решать проблему, устраиваться, обживаться». Читер покачал головой. «Мне здесь делать нечего». «Тогда что за вопросы?» «Подумаешь, с орехом проблемы нарисовались. Да если копнуть, у нас не только с тобой проблема, и не только с дворником. И не с этой дурно попахивающей командой великих целителей. У нас весь отряд сплошная проблема. У нас Прист не одну неделю просидела на сильно действующих веществах и прочих антидепрессантах. Да и без спека там, думаю, тоже не обошлось. Когда человек вечно плачет, это не всегда от великого горя. Спек он, ох, как хорошо слезы гнать может. Уж я на это дурь насмотрелся. Здесь любителям веществ, конечно, жить хорошо. Их от нехватки наркоты не ломает. Но это только по физической зависимости работает. С психической нам система не помогает. Получается, у нас не прист, а бомба с тлеющим запалом. Неизвестно, что выкинет дальше. Она, по-моему, даже не поняла, что ее куда-то повезли. А вот как поймет, даже не знаю, что начнется. А еще весь белый свет в курсе, что мы не так давно завалили неназываемого. И теперь очень многие люди сильно хотят узнать, что же такое из нас выпадет после слива. Получается, мы с тобой жирные мобы из компьютерной игрушки. То есть мобы с богатой начинкой. Да гадалки не ходи, что кто-то из самых любопытных уже делает телодвижение. Нехорошие телодвижения. А у нас тут всего лишь несколько рыл, из которых доверять можно только двум. Или трем. И при всем при этом тебя так сильно взволновал только орех? Да понял я, понял, сдался читер. Мне на него как-то вообще все равно. Думал, может, ты хоть сейчас просветишь. Для чего нам сапер понадобился? Так и я уже просветил. «Да? И каким образом?» «Пивка попей. Вдруг начнешь понимать, что тебе говорят. Я ведь четко сказал, что он может и не понадобиться. Просто есть вариант, где без него никак не обойтись. И вообще, хороший сапер в команде лишним не бывает». «А ты уверен, что он хороший?» «Нет, не уверен. Но он похож именно на того сапера, который нам нужен. И еще что-нибудь сказать хочешь? Давай, давай, не стесняйся». «Да, и есть вопрос. По новому оружию вопрос. Ты видел, что оно творит? Идея с увеличенными зарядами сработала? Не знаю, как обычная сталь такое делает, но мне понравилось. Скорострельность хорошая, скорость снаряда низковатая, но для короткой дистанции это не так уж и важно. И я тут посчитал. Даже при такой цене расстреливать элиту выгодно. Даже если жемчуг не выпадет и с остальными потрохами не повезет, выстрел всегда будет окупаться». «Ты с каких это пор великим математиком заделался?» — скептически вопросил Март. «Считал я всегда хорошо, не наговаривай лишнего. Потроха нам не помешают. Неназываемое — это хорошо, конечно, но я так понимаю, такая охота — это редкость. Может, раз в 3 месяца? Может, раз в полгода? Или я в чем-то не прав?» «Да нет, приблизительно верно мыслишь. И сам главный босс — редкие звери, и умения мои долго откатываются, что с ними не делай. Но чего тебе за деньги-то волноваться? У тебя вон целый мешок дорогих модов. Ты же у нас теперь олигарх!» Читер покачал головой. «Нам нужно достать оружие для себя. Лучшее оружие. Тебе, мне, клоуну и няше. Это те, кому я сейчас полностью доверяю. Основной ствол, пистолет и что-нибудь холодное. И все это нафаршировать модификаторами по высшему разряду. Видел мою винтовку? Второй такой, возможно, во всем регионе нет. А ведь она не самая лучшая изначально была. Такую по максимуму не обвешаешь. Высшие модификаторы я тащу для себя, а не на продажу. На продажу только мелочь, а ее не так уж много». «У тебя высших столько, что считать замахаешься», — заметил Март. «Да, много», — признал читер. «Но продавать их глупо. Можно прилично усилить нашу группу, но на улучшение уйдет немало модификаторов. Тяжело подобрать нормальный комплект, надо снова и снова пробовать, на попытки много тратится. Так что торговать модификаторами можно, но только не высшими. Высшие нам самим нужны, а мелких почти не осталось». «У тебя же припрятаны». «Да, припрятаны. Но если я за ними и вернусь, это случится не скоро. Так что потроха из элиты нам не помешают». «Щит? Ты видел эту бандуру? Да пока ты ее соберешь, пока пуленешь, съест тебя элита 12 раз. И еще скажу, что я на элиту насмотрелся. Ставлю доллар против цента, что твоя затея не сработает, разве что прямым попаданием накрыть. Но при такой скорости снаряда этот вопрос очень большой удачи. А удача даже у тебя капризничает. Да, согласился читер. Но это потому, что конструкция сырая. Найдем другой источник питания, более подходящий. Найдем специалистов. И будет у нас нормальная пушка нолдов. Это очень усилит нашу группу, или скорее группировку. Вон, а как заговорил, масштабно, группировками мыслить начал. Язви дальше, но хотим мы или нет, а надо как-то устраиваться. И чем сильнее у тебя команда, тем проще жить. У меня есть некоторые идеи. Пушка Нолда — одна из них. Ты подумай над этим. Ага, подумаю. Как только пушка станет пушкой. Пока что это недоразумение, которое после нескольких выстрелов хочет расплавиться. Еще вопросы имеются? Штук 100, ответил читер. Но я тебе их постепенно скармливать собираюсь. Ты за раз столько не осилишь. Конечно, не осилю. Я за раз только 2 глупых вопроса переварить могу или 10 умных. Но так как умных у тебя не бывает, процесс сильно затянется, а нам здесь задерживаться нельзя. Надымили много, нашумили. Вот-вот мертвяки прибегут. Уезжать надо.